На любимую мозоль наступить способна, по неопытности. Насмех поднять может. Как всякий человек, не привыкший в быту к длительному одиночеству, Потапов, ощутив одиночество духовное, нуждался теперь в искреннем сочувствии. У жены не допросишься, сама на судьбу обижена. Вместо принца подсунули Потапова. Любые его, Потапова, мысли, нестандартные их варианты, не говоря о деяниях, Мария воспринимает как блажь, каприз, вздор. Сын, конечно, выслушает, внешне проявит участие, но участие сына слишком иронично и отдает участие миссионера, приехавшего к туземцам на броневике и ведущего свою проповедь, не выходя из машины, при помощи мегафона. Потапов еще раз глянул Насте в глаза, словно из родничка зачерпнул. И все-таки говорить с ней на равных поостерегся. Убрав со стола, прошел к себе в кабинет, извлек из бумажника десятку, отнес денежку на кухню и, как можно небрежнее, стоя в полоборота к Насте, протянул девушке. Ждать долго не пришлось. Бумажка тут же упорхнула с его ладони. — Настя, скажите, вам знакомо ощущение внезапной свободы? Живешь в себе, как в бутылке, и вдруг откупорили. Даже не в бутылке, а как бы в стену замурованной живешь. И вдруг отмуровали. Случайно. Словно кто-то гвоздь в эту стену вбивал и кирпич вышиб. А кто кирпич-то вышиб? Если я, то с вас причитается. Поэт Сергей Есенин. Сегодня ночью он мне сказал, пошли ты их всех в огород, на чучело. А девушка весьма самоуверенна. Или совсем ненормальная, успел подумать Потапов, перед тем, как ощутить очередной за нынешнее утро прилив сил, будто грудь его задышала в две пары легких, а кровь по жилам устремилась в обратную сторону, туда, к молодости. Потапов наскоро переоделся в сыновние джинсы, отыскал под вешалкой дачные, в летней засохшей грязи кроссовки, переобулся. На плечи набросил потертую спортивную непромокашку. Голову обтянул вязаной лыжной шапочкой. И стал внешне молодым человеком, то есть представителем самой обширной возрастной категории людей от 15 до 50 лет, обряженных в бодряще унылую униформу конца 20 века. — Ну вот что, милая девушка, мне пора. У меня появилась цель, а времени для ее достижения мало. Остаетесь в помещении или выходите вместе со мной на воздух? Набросив широкоплечью какую-то всю раздутую изнутри курточку, Настя молча направилась к выходу. — Постойте, — поманил Потапов девушку пальцем из глубины квартиры. — Идите-ка сюда. — Чего-то спрошу. Поколебавшись, Настя приблизилась к Потапову. — Пройдемте в мой кабинет. Засмелее, черт побери. Прошли в кабинет. Все это время Настя держалась от Потапова на почтительном расстоянии. — Иван Кузьмич, если вы пьяненькой, я убегу. Я абсолютно трезвенькой. А пригласил, чтобы спросить, что это такое. Настя проследила за направлением указательного пальца хозяина кабинета. — Это шкаф. — А в шкафу-то что? — Книги. — Угадала, книги. — Но книги какие? Взгляни. Шекспир, Лев Толстой, Достоевский, Бальзак, Данте, Пушкин, Томас Манн, Есенин, наконец. Слыхала о таких? — Нет, ты, Настя, не смеешь, не смешно. Ты лучше скажи, ничего такого не ощущаешь сверхъестественного? Это же второй космос, духовный. Какие умы, имена какие! Да здесь, в этих книгах, все великие истины законсервированы. А я годами валяюсь тут, на диване. Как это? От жажды помираю у ручья. и не пользуюсь.